они могли бы расплатиться за свои автомобили и холодильники. Чарльз надвинул шляпу на глаза и встал. Рука Джерри невольно скользнула в задний карман за молоточком, который был всегда наготове. Однако столкновение не произошло, так как Джоан вовремя бросилась их разнимать. — Ну зачем вы обижаете друг друга? — Чарли, сядь же, Джерри, тебе надо идти. Купи всего побольше и повкуснее. Джерри пошел, точно приговоренный к смерти. Второй день его супружеской жизни казался более многообещающим, нежели первый. Наскоку нельзя было пожаловаться, ибо Джоан умела организовать постоянно меняющуюся программу. В супружеских делах Джоан имела также гораздо больше опыта, чем Джерри, который явился для влюбленной женщины третьим подопытным кроликом. Джерри сравнивал свою жену, правда, лишь мысленно, с водкой. Сначала согревает, а затем делает человека дураком. Очаровательно глупым дураком. Чарльз остался со своей сестрой наедине. «Я не могу терпеть эту рожу», — сказал он. «Этот еще противнее, чем Том и Эрол». «Нет, право, в нем есть даже что-то милое», — возразила Джоан. «Он много учился и массу всего знает. Он доучился до одыри, вот и все. Во всяком случае, он культурен. На кой черт нам его культура? Только бизнес имеет значение. Он знает несколько языков. Ну и что? На свете нужен только американский язык. А имея доллары, можно объясниться в любой стране. Но, Чарли, деньги не всегда все решают». Чарльз поднялся, подошел к сестре и посмотрел ей в глаза. «Джоан, ты что, снова начинаешь сходить с ума? Ты говоришь так, как будто наш бизнес — это что-то второстепенное. Надеюсь, ты не влюбилась, по крайней мере? Или ты собралась в монастырь?» «Я не могу это объяснить, но у Джерри есть какие-то хорошие стороны». «Что мне до его хороших и плохих сторон? Нам нужно сделать бизнес, а не переливать из пустого в порожнее. Готов он застраховать свою жизнь?» «Нет еще. Я с ним говорила об этом, но...» «Говорила. Ты должна заставить его. И уж назначай сумму побольше, чем Тому и Эролу. Мне надоело работать по мелочам». «Но если он начнет подозревать, все равно. Как только страховка будет подписана, все станет ясным. Надо сегодня же все уладить. А тогда вы купите машину». «Зачем?» «Это мое дело. Вы покупаете машину, и Джерри садится за руль. Об остальном позабочусь я». На лице Джоан появилось тоскливое выражение. «Я так боюсь». «Пустая чувствительность. Ты боялась и с Томом, и с Эролом, а все уладилось отлично. Джоан, принеси же еще немного виски». «Если меня начнут подозревать...» «Принеси каплю виски». «Тогда я пропала». «Ты что, оглохла? Принеси виски и не хнычь». Джоан молчала. Непонятная сентиментальность вставала на пути ее расчетливости, или, вернее, расчетливости ее брата. И она вдруг почувствовала романтическую потребность плакать. Джерри, вернувшись из аптеки, прошел с покупками прямо на кухню, где стал готовить ужин. И так он уже испытал, какова жизнь человека до и после женитьбы. Пока он поджаривал колбасу, в мозгу его рождались афоризмы, ни в какой мере не связанные с приготовлением пищи. Джерри заметил в современном браке некоторые идеальные черты. Например, жена не слишком часто приходит на кухню мешать мужу. После ужина Джерри все-таки начал серьезно опасаться, что его брак не будет очень продолжительным.